Супермен против Белки Сэмми. Берег озера в лесной стране. День. Белка Сэмми сидит в лодке на озере. Это будет сделано синим фоном. В лодке праздничный торт, который он испек. «Оливия, с днем рождения!» должно быть написано на торте большими буквами. «Бутафоры, пожалуйста!» Он замечает детей, сидящих дома. Белка Сэмми. «Привет, мальчики и девочки. Я плыву в гости к сове Оливии. Понимаете, сегодня у нее день рождения, и я хочу отвезти ей этот совершенно чудесный шоколадный торт, который испек ей в подарок». Показывает торт, импровизирует, как тот прекрасно выглядит и так далее. Беда в том, что она живет на огромном старом дубе по другую сторону озера. Единственный способ попасть к ней – это грести. Снова начинает грести. Фу! Но клянусь усами и хвостом, очень это трудная работа – грести. Очень тяжелая и утомительная работа. Вот бы как-нибудь сделать ее полегче, думает. Знаю, знаю. Что, если спеть песенку? Песенку про греблю? Можете вспомнить такую? Я вот знаю песенку про греблю. Может, если вы ее тоже знаете, вы мне подпоете? Клянусь своим пушистым хвостом, правда же будет весело. Включается музыкальная запись. Он начинает петь. Греби, греби, управляй своей лодочкой, вниз по течению, весело, и так далее, и так далее, и так далее. Продолжает импровизировать. Стивен сидел у себя в гримерке, закусив нижнюю губу, бессознательно входя в образ. Некоторое время он смотрел на страницу, размышляя, нет ли способа запомнить слова, не читая их. Может, получится впитать их кончиками пальцев? Не то, чтобы ему было неприятно играть что-то детское. На самом деле ему это очень даже нравилось. Но тут же просыпались дурные воспоминания о темном, депрессивном периоде сразу после того, как развод стал официальным, и 4 долгих унылых днях, проведенных на недостаточно отапливаемом складе в районе Милл-Хилл, вызывающим экзему костюме белки, с песней про колеса автобуса, которые крутятся и крутятся и крутятся. Стивен передернулся, откинулся на стуле и повел плечами, как будто физически стряхивая что-то. Затем вернулся к заучиванию слов. Ровно в 8:48, как он сделал до того ровно 122 раза, и как сделает еще около 22 или 19, если ему удастся сыграть Байрона в 3 спектаклях, он направился вниз по коварной черной лестнице, которая вела в правую кулису, чтобы наблюдать за сценой. Он вошел, как призрак, открыл дверь, как призрак, поклонился, мрачно и торжественно, закрыл дверь, медленно, ушел быстро, и собирался уже ускользнуть в гримерку, когда Джош поймал его за плащ. «Эй, зайди ко мне после, хорошо? Мне нужно попросить тебя об огромной услуге». «Честно говоря, я должен...» «Всего на 2 минуты». И, не ожидая ответа, Джош проделал свой пируэт прыгуна с вышки и выбежал на зов публики. После спектакля Стивен постучал в дверь Джоша, услышал утвердительное бурчание сквозь очень громкий хип-хоп, и вошел. Джош лежал, вытянувшись на полу лицом вниз, в одних трусах, стеная, и на какой-то момент Стивен подумал, что тот ушибся, упал и пытается встать, но не может. Он как раз собирался спросить, чем помочь, когда до него дошло, что Джош на самом деле исполняет замысловатые отжимания, с рычанием толкая себя вверх и хлопая в ладоши между отжиманиями, словно неестественно загорелый дрессированный тюлень. «О, извини, я пойду», — сказал Стивен, пятясь к двери. «Эй, хлоп, погоди, хлоп, заходи, хлоп, са, хлоп, Дись!» Стивен уселся на крутящийся стул за туалетным столиком, чуть не угодив локтем в четырех жирных гусениц кокаина, выложенных на обложке диска Public Enemy – Fear of a Black Planet. Скатанная в трубочку 20-фунтовая банкнота и платиновая кредитка лежали рядом, возле бутылки шампанского и сувенирной кружки с отверженными. «Давай, хлоп, дыхни, хлоп, Стефани!» Это была не слишком хорошая идея, конечно. Не после 10 часов под жаркими студийными прожекторами, шпарящими прямо в лицо. Но все-таки подарок от Джоша. Стефани вдохнул, поморщился, потом выпил теплого шампанского из кружки с отверженными. «Хочешь увидеть кое-что по-настоящему смешное?» — хихикнул Джош, поднимаясь на ноги и натягивая штаны. «Что?» — спросил Стивен, быстро моргая из-за щипания в носу. «Имею в виду по-настоящему смешное». «Давай. Ты не должен никому говорить, что я тебе это показал. Хорошо?» Джош открыл ящик туалетного столика, залез под кучу сценариев и вытащил бумажный пакет. «И ты должен пообещать не издеваться». Ухмыляясь и хихикая, он сунул руку в пакет, извлек оттуда выкрашенный в кричащие цвета картонный прямоугольник и медленно, словно фокусник, повернул его к Стивену. В пузыре из прозрачного пластика стояла небольшая куколка. Джош Харпер с гордостью представляет барабаны, свою, собственную экшен-фигурку. «О, Господи!» — расхохотался Стивен неожиданно для себя и выхватил фигурку из руки Джоша. На черном фоне красовались набранные рельефными заглавными буквами слова «Ртутный дождь» и фотография Джоша в футуристической военной форме с космической винтовкой поперек груди. Стивен почувствовал, как сжимаются его челюсти, а в голове начинает стучать кровь. «Лейтенант Вирджил Соломон, планетарный экспедиционный корпус», — рявкнул Джош. «Это я. Прямо с тайваньской патагонной фабрики. Толпы 12-летних детей, раскрашивающих мои волосы за 75 центов в день. Ужас просто», — добавил он, не в силах побороть ликование даже перед лицом глобальной эксплуатации. Стивен повнимательнее вгляделся в лицо фигурки и решил, что некоторое сходство имеется, но не слишком большое. Две маленькие кляксы василькова-голубого сходили за глаза, но широкий нос и толстая шея, прилизанные черные волосы и маленький алый шрам на щеке. Откуда взялся шрам? «Сражался с огромными существами, похожими на богомолов», ответил Джош, застегивая великолепную свежую белую рубашку. Стивен посмотрел еще внимательнее. «Черт! Да ты урод!» — засмеялся он. «Знаю! Смотри к тому же, каким жирным они меня сделали! Блин, огромный жирный свин! Как, по-твоему, я тут выгляжу жирным?» «Нет, не особенно». «Да серьезно!» — настаивал Джош, потирая брюшные мышцы в доказательство. «Ну, разве что немного жирноватым. Я знал. Эти тайваньские ублюдки! Мне следует предъявить иск. Да, все говорят, что превращение в экшен-фигурку добавляет 10 фунтов». Джош попытался выхватить игрушку из руки Стивена, и на секунду они стали похожи на двух 8-летних мальчишек, почти друзей, припирающихся на игровой площадке. «Я хочу открыть», — взвыл Стивен. «Нельзя! Я больше стою в оригинальной упаковке. Иди и купи себе такую же, если хочешь». «А что ты еще делаешь, кроме того, как меняешь позу?» «Типа пуляю ракеты или что-нибудь в том же роде?» «Не-а!» Джош сжал ноздри, вдохнул, сглотнул. «Пояс моей формы светится в темноте. Но кроме этого, ни шиша. Хотя у меня есть собственный зависающий вертолет. Продается за 17,99. «А что-нибудь из одежды?» «Снимается?» «Пока я не выдал еще парочку». «Нет», — хихикнул Джош, кивая на оставшиеся полоски кокаина, и Стивен понял, нужно быстро что-то сказать. «Значит, приз Бафта — твоя собственная экшн-фигурка». «Да. Жизнь прекрасна, не так ли? Только я все еще не могу найти этот чертов приз Бафта». Наступила секундная тишина. Стивен уже не чувствовал своих зубов, зато слышал стук сердца в груди. «Слышно ли его снаружи?» — подумал он. «И зачем Джош попросил его прийти сюда? Уж точно не для того, чтобы только показать свою фигурку. Из дружеского расположения? Они что, теперь друзья? Или он просто хочет, чтобы кто-нибудь посмотрел, как он отжимается?» «Слушай, Стив, тут такая штука...» Джош выключил музыку, привычно уселся верхом на крутящийся стул, скрестил руки, сжимая бицепсы, и Стивен ощутил первые мурашки тревоги. «Я сказал Норе, что мы с тобой собираемся сходить выпить по стаканчику сегодня после спектакля». «Да? Ну, это было бы здорово, Джош. Но на самом деле мне бы лучше сегодня не зависать допоздна. И 18-е уже близко, и вообще. В реальности над ним маячила тень гигантской рыжей белки, но рассказывать об этом Джошу причин не было. «Нет-нет, да я тоже не хочу, мне просто нужно, ну, алиби». «Алиби?» Джош пару раз стиснул зубы и уставился на кончики собственных пальцев. «Я как бы выпиваю кое с кем другим, понимаешь? В том клубе, куда мы ходили». «Джош!» «Это не то, что ты думаешь, Стив. Только разговор. Дело в том, что этот кто-то — это женщина, мой друг. И, ну, она вдруг почему-то решила, что влюбилась в меня». Он наморщил нос и застонал от неловкости. Так можно было бы стонать, обнаружив, что золотая рыбка сдохла. «Она, к тому же, как-то очень серьезно настроена. Шлет мне письма и все такое. Потому я и пообещал встретиться с ней, чтобы выпить и обсудить ситуацию. Попробую ее успокоить, пока это у нее не перешло в уж совсем роковую страсть. Вот почему мне очень нужно, чтобы ты сказал, если Нора спросит, что был со мной. Но с этой другой женщиной у тебя ничего нет?» «Ничего!» «Ты уверен, Джош?» «Абсолютно!» «Потому что я знаю, у нас сделка, но...» «Не сделка, тогда уговор. Это никак не связано. Но мне будет неудобно, если я буду считать, я прекрасно тебя понимаю. Если я буду считать, что просто устраиваю для тебя отвлекающий маневр». «Знаю. И это не маневр». Послышался стук в дверь гримерки. Джош быстро вскочил и чуть приоткрыл ее, высунувшись в коридор. Стивен услышал голоса, тихие и настойчивые, и Джош кивнул в сторону Стивена, показывая, что надо говорить осторожно. Женщина заглянула внутрь, чтобы посмотреть, на что кивает Джош, и тут Стивен увидел ее. Абигейл Эдвардс, сериальная женщина-полицейский, его коллега и звезда Саммерс и Сноу. «Привет», — сказала Абигейл, заглядывая в комнату и вежливо улыбаясь. «Привет», — ответил Стивен так холодно, как только мог. «Я вас откуда-то знаю?» «Возможно». «Вспомнила. Вы мертвый парень». «Верно», — спокойно согласился Стивен. «Я мертвый парень». «Стив был одним из официантов у меня на дне рождения. Помнишь?» «Да». Теперь припоминаю. Ты сказал моему лучшему другу пойти и трахнуть самого себя. Да, это я. Кажется, больше сказать было нечего. Так увидимся там в 10, спросил Джош. Окей, милый, не заставляй меня ждать, мурлыкнула Абигейл и поцеловала Джоша в щеку. Затем, нацепив фальшивую улыбку, еще раз заглянула в гримерку. Сказала: «Приятно снова увидеть вас, мертвый парень», и ушла. Джош закрыл дверь. «Разве наша полиция не чудесна?» «Твоя новая любовница, Джош?» «Вовсе нет», — ответил он с улыбкой-ухмылкой. «Почему ты так говоришь?» «Она только что назвала тебя милой». «И что? Куча людей называют меня милой». «Это наверняка». «Ну ладно, мы переспали раз или два». «Джош, но я клянусь, мне не понравилось». Он громко расхохотался, наклонился над кокаином, резко вдохнув, а потом зажал глаза ладонью. «О, карамба!» Выдохнул он и хлебнул шампанского из кружки. «Не знаю, в чем тут дело, Стив. Может, в полицейской форме?» Но Стивен уже стоял и тянулся за своим пальто. «Знаешь, в чем твоя проблема, Джош?» «В чем?» «В сплошной член и никакого сердца». «Ой, да ладно!» «Не надо так, Стив». «Как?» «Как моя чертова мамаша». «Я же просто человек, приятель. Всего лишь плоть и кровь». «Ага, ты часто так говоришь». «И в любом случае, ты же знаешь, как говорят, на натуре не считается». Стивен вздохнул. «Ты не на натуре, Джордж». «Нет, но тут практически то же самое». И он подтолкнул кокаин к Стивену. «Уверен, что больше не хочешь?» «Ты понятия не имеешь, какое у тебя сокровище». «Что ты имеешь в виду?» «Нору. Ты даже не представляешь, какая она. Как тебе повезло». «Конечно же, представляю. Вот поэтому я и встречаюсь с Аби сегодня, чтобы вышибить эту дурь из ее головы». «А потом что?» «Хм, ты о чем?» «Я имею в виду, кто следующий? Максин? Она? Бог знает, кто еще? Кто следующий будет проходить особое лечение у Джоша Харпера?» «Эй, ну можно же любить человека, но не быть ему прямо уж таким верным», — заявил Джош, вроде бы чуть-чуть пристыженный. «Ладно, признаю. Может быть, мы поженились немного поспешно. И, может быть, я не готов к такому уровню преданности. Но я обожаю Нору, правда. Она умная и веселая, и мне нравится, когда она рядом». Его глаза затуманились, увлажнились, наполнились слезами. Он произносил свою реплику лучшим, так сказать, эмоциональным тоном, чуть надтреснутым и дрожащим. «Пойдет ли он до конца?» — подумал Стивен. «Начнет рыдать». «Нора! Моя опора и судьба, Стив! Она моя полярная звезда! Она...» И Джош умолк, вспоминая следующую строку. «Ветер под твоими крыльями», — подсказал Стивен. «Да, да, если хочешь. Это действительно так плохо?» Стивен взялся за ручку двери. «И в любом случае у нас есть сделка. Ты прикрываешь меня от Норы и получаешь свой звездный час с двух заглавных букв. Помнишь?» — заметил Джош. «Сделка была не такой, Джош». «Разве нет? А по мне так звучит вполне справедливо». «Ну ладно, если ты хочешь забыть про 18-е, то меня это устроит. Ты же знаешь, я очень-очень редко болею. Вряд ли такой шанс представится еще раз». И внезапно Стивен осознал, что пианино никогда, никогда не упадет на Джоша Харпера, если только его кто-нибудь не подтолкнет. Стивен вздохнул и закрыл дверь. «Ты обещаешь, что покончишь с этим?» «Обещаю». «Сегодня вечером?» «Именно». «Никаких уловок? Никаких тайных возвращений к ней?» «Честная скаутская», — заявил Джош, поднимая руку. «Тогда ладно», — очень тихо ответил Стивен. «Что?» Я сказал, ладно. «Так ты меня прикроешь?» «Да, Джош, да, я прикрою тебя». К тому времени, как они вышли из театра, охотники за автографами уже потеряли всякую надежду и растворились в ночи, так что они постояли немного на Уода-стрит. Джош схватил Стивена за руку, вложив что-то ему в ладонь. «Вот, подарок тебе», — сказал он, выжидающе ухмыляясь. Стивен посмотрел вниз, на маленькую фигурку лейтенанта Вирджила Соломона из планетарного экспедиционного корпуса, потом опять вверх, на ухмыляющееся лицо Джоша, и задумался, как глубоко ему в ноздрю можно загнать фигурку. «Не знаю, что и сказать». Он и правда не знал, что сказать. «Да не стоит. И спасибо тебе за... Ну, ты знаешь, что прикрываешь меня. Я сделаю так, чтобы оно того стоило. 18-е, так? 2 вечерних и 1 утренний». Джош сделал выпад вперед и по-суперменски обнял Стивена, подмигнул и устремился на север по направлению к клубу. «Увидимся завтра, Стефани!» — бросил он через плечо. «Джош!» — крикнул Стивен ему вслед. «Что?» «Как думаешь, ты мог бы назвать меня нормальным именем?» — медленно и спокойно спросил Стивен. Джош вернулся к нему. «Что? Тебе не нравится Стефани?» «А ты как думаешь, Джош?» «Но я всегда называл тебя Стефани с тех пор, как познакомился с тобой». «Да, Джош, именно. Но мне не нравится ни Стефана, ни Стивстер, ни Стиваруни, ни Буллит, и мне категорически не нравится Стефани». «Извини, дружище». «Я и понятия не имел», — тоном искреннего раскаяния ответил Джош, потом ткнул Стивена в плечо и шагнул назад, расплывшись в ухмылке. «До завтра, Стефани!» Стивен улыбнулся плотно сжатыми губами, изобразил невидимый пистолет, нацеленный в голову Джоша, нажал курок, и Джош, расхохотавшись, изобразил, что его голова взрывается, повернулся и помчался прочь, петляя между прохожими.